Содержание. Рассказы. Город солнца. Must-have. Барби, Гарри и Дед Мороз. Над мостовой. Петербургские хроники. Шесть танцев со смертью. Танцевальная сюита в двух актах, шести картинах. Конец содержания.